Глава 26. Фабрини сперва почувствовал взрыв и лишь потом услышал его. Они с Минхаусом стояли возле бульдозера, окутанные вездесущим туманом. Удар швырнул их на палубу лицом вниз. Они услышали приглушенный нарастающий рев, а потом звон бьющегося стекла и крики людей. Но хуже всего этого грохота было положение корабля. Он содрогнулся от тяжелого раската, тревожно завалился на левый борт и уже не выпрямился. Людей разбросало по палубе. «Это невозможно», — непрестанно повторял Минхаус, поднимаясь на ноги и вытирая кровь с разбитых губ, а потом снова рухнул на палубу от очередного сильного толчка. «Но это происходит!» — воскликнул Фабрини. «Как я и думал, черт возьми!» Контейнеры, стоявшие в средней части судна, превратились в щепки, когда находившиеся под ними люки выбило, и над спардеком разразился огненный дождь. Тут же вспыхнул пожар. В клубах светящегося тумана отражался огонь. Корабль словно вырвался из врат ада. Сакс бросился вперед, с почти кошачьей грацией перемещаясь по качающейся палубе. «Помогите спустить шлюпки, сосунки!» — закричал он. «Все на шлюпочную палубу! Шевелите задницами! Давай, Фабрини, гребаный итальяшка, шевелись!» Тут его схватил за руку пробегавший мимо Минхаус. «Сакс, этого же не может быть, правда? Скажи, что этого не может быть! У меня жена! Я не хочу здесь подыхать! Не хочу подыхать!» Сакс швырнул его на палубу. «Послушай, молокосос чертов, мамочкиной титьки здесь нет, так что прекращай вести себя как засранец и помогай мне, иначе я...» Снизу раздался пронзительный металлический скрежет, палуба задрожала, и Сакс рухнул на Минхауса. Он отполз в сторону и заорал. «Шевелитесь! Быстрее! Фабрини, сосунок хренов! Какого черта ты здесь торчишь? Помогай, черт тебя дери!» На палубах царил хаос. Члены экипажа метались в клубах тумана, отдавая приказы, убирая обломки и отчаянно срывая брезент со спасательных шлюпок. Корабль продолжал двигаться рывками, все сильнее заваливаясь на левый борт. Огонь бушевал, а морская вода заливала трюмы.